Первым между деревьями прошел Люминос. Я около секунды видел его спину. Затем она исчезла, скрытая туманом. Или не туманом. Я не мог понять, что заслонило ушедшего вперед Леонида. Был человек, и вдруг его не стало. Люминос словно растворился в сумерках. Вторым прошел Калина. Я видел, как и он исчез. Это было удивительно. «Иди», — легонько подтолкнул меня Антон. «Я следом». Я сделал шаг, потом другой, третий. Неожиданно заметно посветлело. Я увидел Леонида с Калиной. Стоят, ждут нас. Обернулся, посмотрел на Антона. Потом огляделся и понял, что это совсем другой мир. Там, откуда мы пришли, был густой лес. Здесь мы оказались среди зарослей какого-то чахлого кустарника. Нагнувшись, я попытался отломить веточку. «Я бы тебе не советовал прикасаться к нему голыми руками», — предостерег меня Калина. «Кто знает, может быть, он ядовитый». Он был прав, поэтому я отпустил ветку и вытер руки о штаны. Снова огляделся. С одной стороны за кустарниками виднелись низкорослые деревья. С двух других были поросшие все теми же кустами холмы. Мы стояли как раз в низине между ними. С четвертой стороны я увидел заросшие таким же кустарником поле, тянувшиеся на несколько километров. За ним снова вставали холмы. «Мир зеленых холмов», — сказал я, восхищенно оглядываясь вокруг. «Просто не верится, что мы в другом мире». «Подходящее название. Вот здесь он и бродил несколько дней», — сказал Антон, явно имея в виду показавшего им это место охотника. «Давайте поднимемся на холм», — предложил я. «Нет», — покачал головой Черный. «В другой раз». Он нагнулся, поднял с земли сосновую шишку и передал Люминосу. «Держи». «Спасибо». Леонид сунул шишку в карман, потом вынул видеокамеру и снял пейзаж иного мира. «Темновато уже», — пожаловался он. «Но что-то получится». Вынув нож, я все-таки срезал пару веточек. Калина сделал то же самое, но перед этим надел перчатки. «Пора возвращаться», — сказал он. «Идемте», — поддержал его Черный. «Смотрите, луч нашего лазера». Он был прав. На листиках одного из кустов я разглядел яркое красное пятнышко. Сам луч виден не был, как и штатив с укрепленного на нем брелком. Первым обратно пошел Черный. На этот раз его исчезновение показалось мне еще более загадочным. На моих глазах его тело словно растворилось в воздухе. Вторым шел я. Сделал несколько шагов и увидел уже знакомый мне лес и штатив с лазерным брелком. Оглянулся. Из ниоткуда вышел Леонид. За ним Калина. «Вот так вот», — сказал Антон и устало вздохнул. «Весь вечер мы делились впечатлением о новом мире. Сталкеры были очень довольны поездкой. Я тоже». «Таких мест не так много», — сказал Антон. «Устойчивый портал. Я открылся с первого раза. В прошлом году мы открыть его не смогли. Чувствовали, что цепляет. Но перейти так и не смогли. А тут все как по маслу. Открылся сам, безо всяких ухищрений». «Что значит цепляет?» – спросил я. «Речь идет о телесных ощущениях. Охотник, рассказавший нам об этом месте, нашел его случайно. Так совпало, так выпали кости. Он оказался здесь в тот момент, когда трещина между мирами открылась, и он смог перейти в другой мир точно так же, как это сделали сегодня мы. Мы попали сюда примерно через месяц после того случая. Портал уже закрылся. То есть его надо было открывать вновь. Помнишь, я говорил тебе про остановку внутреннего диалога? Остановка внутреннего диалога – это лишь часть того, что нужно сталкеру. Очень большое значение имеют ощущения тела. Можно сказать, что речь идет о трех пространствах. Пространстве этого мира, пространстве нашего тела и пространстве другого мира. Пространство нашего тела мы воспринимаем как некий конгломерат ощущений. При этом в обычном состоянии эти ощущения завязаны на текущий мир. Чтобы перейти в другой мир, надо отключиться от текущего комплекса ощущений. Легче всего это сделать через некое промежуточное, заранее наработанное состояние, Я, например, концентрируюсь на ощущении силы, массивности. Чувствую не только свое тело, но и пространство вокруг него. Вместе с остановкой внутреннего диалога возникает некое специфическое ощущение, которое сложно описать, и оно служит промежуточной ступенькой для перехода в иной мир. То есть ты еще в этом мире, но он тебя уже не держит. Ты идешь и прислушиваешься к своему телу. При этом в том месте, где возможен переход, чувствуешь изменение ощущений. Это может быть чувство ухудшения координации движений, потеря ориентации, тебя покачивает из стороны в сторону. Ты можешь чувствовать какую-то вибрацию, звон в ушах и тому подобные эффекты. Это говорит о том, что переход возможен. Когда случаются подобные вещи, мы и говорим, что место цепляет. В том году мы чувствовали, что нас цепляет, но пройти не получилось. А сегодня переход открылся сам. Получилось все действительно играючи, кивнул Калина. А такое бывает нечасто. Верно, согласился Антон. Мы уже второй раз идем в зону вчетвером. И второй раз с легкостью переходим в другой мир. Если в то же чистилище попасть достаточно просто, на то оно и чистилище, что путь туда открыт для каждого, то остальные миры обычно открываются весьма неохотно. Та легкость, с которой мы оба раз попадали в другие миры, о чем-то это говорит. И о чем именно, спросил я. Мне кажется, у нас сложилась удачная энергетическая конфигурация. Мы идеально дополняем друг друга. Поэтому нам легко даются переходы. Можно в следующий раз сходить другим составом, предложил Леонид. Тогда и увидим, так это или нет. Да, можно попробовать, согласился Антон. Что скажешь? Он взглянул на Сашу. Почему бы и нет, пожал плечами Калина. Сходим. Ночь не принесла никаких неожиданностей, и в начале 7 утра мы отправились в обратный путь. Все прошло без осложнений. Около 6 вечера я уже открывал дверь своей квартиры. Зайдя в прихожую, запер дверь, устало вздохнул. Вот я и дома. Следующая неделя прошла очень спокойно. Я работал. Пару раз созванивался со сталкерами. Один раз побывал в их офисе. Я уже знал, что на выходные снова намечается поход в ту же зону. Сталкер назвал ее 70-кой. По километровому столбу, от которого мы сворачивали в лес. На этот раз в зону должны были идти Черный, Дэн, Баал и Татьяна. На столе у меня лежали веточки, принесенные из другого мира. Мелкие кожистые листочки, небольшие розовые цветочки, редкие, но острые колючки. Внешне ничего необычного, но я был уверен, что если бы отнести эти веточки в МГУ на кафедру ботаники, начнется переполох. Был вечер субботы, когда из прихожей донесся звук звонка. Я почему-то сразу подумал о Вике и не ошибся. Это была она. «Привет», — сказала она. Ее лицо было очень печальным. «Прости меня, но не смогла не прийти. Впустишь меня или прогонишь? Зайди». Вика зашла, скинула босоножки. «Не сердись на меня», — тихо сказала она. «Я не думала, что все так получится. Лара все еще хочет использовать меня. Хочет, чтобы я вошла к тебе в доверие». «Проходи», — сказал я. «Не будем же мы стоять в коридоре». Мы прошли в гостиную, сели. Я задумчиво смотрел на девушку, все еще не зная, могу ли я ей доверять. «Так что там говорит Лара?» – поинтересовался я. «Говорит, что все мужики одинаковые, что я должна затащить тебя в постель. Тогда ты снова будешь мой душой и телом. Ты это сделала, и что дальше?» «Я не знаю», – Вика опустила глаза. «Я знаю, что люблю тебя и не могу обманывать. Но знаю и то, что не могу не выполнить приказ Лары. Сейчас ты здесь именно по ее поручению?» «И да, и нет». Она немного помолчала. «Поверь, они уже никогда от тебя не отстанут. Если я скажу Ларе, что у нас с тобой все кончено, что ты прогнал меня, она придумает что-то другое. Может быть, гораздо более худшее. У них что-то изменилось. Они получили какое-то важное сообщение. И это дает им карт-бланш. Так сказала сама Лара. Церемониться с вами они больше не будут. Вы или будете сотрудничать с ними, или вас просто не станет. Тебя попросили передать это? Нет. Это просто то, что я слышала. Сегодня Лары нет. Она вместе с Филином и Богданом куда-то уехала. Поэтому я и пришла к тебе». «Богдан? Это кто?» Я приподнял брови. «Он теперь вместо Фрола. Очень хороший стрелок. Мастер боевых искусств. Лару просто боготворит. То есть он ее новый бойфренд?» «Нет, просто человек ее команды». «Понятно». Я тихонько вздохнул. «Почему ты все мне это рассказываешь?» «Потому что я не хочу тебя обманывать. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится. Но тогда тебе придется обманывать Лару. А это не может длиться бесконечно». Вика опустила голову. «Я запуталась», — сказала она. «Я не знаю, что мне делать». «Уйди от них», — предложил я. «Скажи, что не будешь на них работать». «Это невозможно», — она покачала головой. «Тогда меня просто убьют. Или...» — она запнулась. «Или вернут в тюрьму». «В тюрьму?» Я непонимающе смотрел на девушку. «Да», — она отвела взгляд. «Подруга пригласила меня как-то на день рождения одного парня. Он мне понравился. Мы приятно общались, было весело. Потом начали расходиться. Он попросил меня остаться на минутку. Сказал, что оденется и сам меня проводит. Я задержалась. Все вышли, а он обнял меня, поцеловал, начал лапать. Сначала делал все это с улыбками, смешками, смотрел, как я на это отреагирую. А когда я его оттолкнула и попыталась уйти, он разозлился и уже силой потащил меня к кровати. Повалил, начал срывать одежду. Я вырвалась, схватила со стола бутылку из-под шампанского, стукнула его ею по голове и убежала. А уже на следующий день ко мне пришла милиция. Оказалось, что его увезли в больницу, где он и умер. В итоге мне дали 5 лет за превышение пределов самообороны и за неоказание помощи. Разве это было превышение? Они так решили. Я отсидела примерно год, когда в нашей колонии появился незнакомый мне человек. Поговорил со мной, спросил, не хочу ли я побыстрее оказаться на воле. Пообещал в случае моего согласия интересную работу. Так я и оказалась у серых. Сначала даже радовалась, чувствовала себя этакой Никитой. А потом поняла, что я для них никто. Что скажет, то и делай. Под кого подложит, с теми спи. Так было 2 года. Потом Лара помогла мне, взяла к себе. У нее стало получше, но все равно никакой свободы. Потом появился ты. Вика снова посмотрела на меня. Ее глаза наполнились слезами. Я даже рада была, что ты меня раскусил. Думала, меня снимут с этого дела. Но Лара и сейчас хочет довести его до конца. Она немного помолчала. Теперь ты знаешь все. Моя Вика оказалась совсем не тем ангелом, каким я ее представлял. Мне было понятно, что я у нее не 5-й и даже не 10-й. Проще всего было попрощаться с нею, вычеркнуть ее из памяти и никогда больше не вспоминать. А разум подсказывал, что именно так и нужно сделать. А душа? Душа тянулась к этой глупой, запутавшейся девчонке с заплаканными глазами. И не волновала меня, кто она, что с ней было раньше. Потому что это была моя Вика. Я смотрел на нее и знал, что никому ее больше не отдам. Вика ушла около 8 утра. «Пообещай мне одну вещь», — сказала она на прощание. «Да». Я внимательно смотрел на нее. «Ты меня никогда не бросишь. Что бы тебе ни говорили обо мне, как бы ни складывались обстоятельства, ты всегда будешь со мной. Просто верь мне, я больше никогда тебя не предам». «Не брошу», — пообещал я, — «и верю». Она поцеловала меня, потом быстро сбежала по ступенькам. Я вздохнул и потихоньку закрыл дверь. Телефонный звонок раздался около полудня. Звонил Черный. «Встретиться нужно», — сказал он, — «в нашем офисе в 6 вечера». Голос Антона был очень серьезным. Я понял, что-то случилось. «Хорошо», — кивнул я, — «буду. Тогда до вечера». Антон положил трубку. Весь день я не находил себе места, боялся, что это как-то связано с Викой. Подъехав к 6 вечера к офису сталкеров, запер машину, поднялся на 2-й этаж. В офисе находились Антон, Саша, Баал и Татьяна. Люминус был у себя в Питере. Маркиз еще 2 дня назад уехал в деревню к родственникам. В отъезде была и Ирина. отправилась во Владимир рыться в каких-то архивах. После меня ожидали только Дэна, и он появился буквально минуту спустя. «Извиняюсь за опоздание», — сказал Дэн и опустился на стул. «Пробки». «На всякий случай отключите телефоны», — попросил Антон. «Хотелось бы, чтобы нас никто не мог подслушать». Его опасения были поняты. От сталкеров я уже узнал, что сотовые телефоны являются прекрасным шпионским устройством. Достаточно внедрить в телефон соответствующую шпионскую программу, и можно не только прослушать ваши разговоры по телефону, но и слышать все, что происходит в непосредственной близости от него. Предложение Антона отключить телефоны говорило о том, что дело весьма серьезное. После того, как телефоны были отключены, Антон рассказал о том, что случилось. Правда, я был единственным, кто этого не знал. В общем, когда мы в пятницу вечером приехали в 70-ку, там уже хозяйничали серые, сказал он, глядя на меня. Мы почти час наблюдали за ними. Среди них была и Лара. Они были точно у места перехода. Мы видели, как они ставили там какую-то аппаратуру. То есть место засвечено. И нам надо понять, как это произошло. О зоне знали лишь четверо. Я, Леонид, Саша и Егор. Значит, либо проговорился кто-то из нас, либо серым удалось каким-то образом нас выследить. У кого какие соображения? Я нахмурился. Мне показалось, что все смотрят на меня. Именно я был новичком. Именно на меня падали подозрения. Да, я знал, что никому ничего не рассказывал. Но как это доказать? Я никому ничего не говорил, сказал я. Ни слова. Егор, я верю, что это так, произнес Черный, задумчиво глядя на меня. И мы тоже никому ничего не говорили. Но серые в зоне. И нам надо понять, как это получилось. «Скорее всего, нас просто выследили», – предположил Калина. «Хоть мы и выкинули этого типа из электрички, серым все равно каким-то образом удавалось за нами следить. Наверное, после того, как увидели соглядатая, нам вообще следовало вернуться». «А если о зоне рассказал тот охотник», – предположил Дэн. «Это маловероятно», – покачал головой Черный. «Почему именно сейчас, а не раньше или позже? Я уверен, что утечка связана именно с нами». Пока они рассуждали, я думал о Вике. Могла она рассказать серым о той зоне? Нет, она о ней просто ничего не знала. Даже вчера, увидев на столе веточки, она оглядела их, спросила, что это за растения. Я сказал, что не знаю. Мне кажется, Вика догадалась, что они из зоны, но расспрашивать меня о них не стала. К тому же серые были в зоне уже вечером в пятницу. Вика же пришла в субботу. Даже если предположить, что я мог проболтаться ей во сне, или еще как-нибудь серые могли бы попасть в зону никак не раньше воскресенья. «Жалко зону», — сказал Калина. «Уникальное место. Теперь она для нас потеряна». «Может, серые там еще ничего и не найдут», — предположила Татьяна. «Найдут», — вздохнул Антон. «Они теперь точно знают, где искать». «Ладно, на ближайшее время все походы в зону отменяются. Пока не разберемся в том, как нас выследили». «Может, жучка, кому подкинули», — предположил Баал. «Это ведь просто. Сунуть закладку в кармашек рюкзака, а потом перелинговать и потихоньку идти следом». «Это вполне возможно», — согласился Калина. «Нужно будет перетрясти наши рюкзаки и одежду». Он взглянул на меня. «Ты тоже проверь все, хорошо?» «Конечно», — кивнул я. «Тогда встретимся завтра, в это же время. Ни у кого нет возражений?» Возражений ни у кого не было. Мы разошлись и отправился домой, размышляя о том, как нас могли выследить. Может быть, Баал прав, и кому-то из нас действительно подкинули какую-то электронную пакость.